Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам. В пятой главе этого послания апостол Павел представляет другую причину, почему Бог благословляет весть Евангелия. Причина в том, что эта весть своевременная. Она совершенно соответствует нашему времени. Она сегодня восполняет нужды мужчин и женщин в мире, как она восполняла нужды людей во время апостола Павла. Фессалоникийцы были исполнены ожидания пришествия Христа, и это было всегда хорошо. Но это рассуждение о будущем способствовало пренебрежению их повседневных обязанностей, и это было нехорошо. Было нехорошо, что неверующие мира видели плотскую жизнь верующих, которые часто говорили о пришествии Христа. Это беспокоило апостола Павла, и он дал три повеления. Первое. Будьте бдительны и сведущи. Второе. Будьте покорны. Третье. Будьте отзывчивы. Первое. Будьте бдительны и сведущи. Прочитаем с 1 по 11 стих из 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Здесь апостол Павел напоминает, что ради учения, преподанного им и его спутниками, верующие фессалоники знали важность времени. Наш Господь Иисус предупреждал, что его народ должен быть всегда готовым для его пришествия. Если они станут небрежными, Он может прийти, когда они его совсем не ожидают. Те, кто более всего сознавали возможность его пришествия, всегда жили более святой жизнью. Теперь, говорит апостол Павел, ибо все вы сыны света и сыны дня. Иисус сказал о любящих его и следующих за ним, что они не должны ходить во тьме. Насколько иная участь неспасенных? Псалмопевец говорит о них, они будут ходить во тьме, они никогда не увидят света. Миллионы людей находятся в этом состоянии сегодня. Если они не сдадутся Христу, они будут в темноте. Жизнь для них – тайна. Нет надежды, нет также цели жизни. Но мы отличаемся от них. Господь Иисус повелел свету Евангелия просветить наши сердца. Мы знаем Его. Мы знаем Его цель. Он желает совершить нас в свое подобие и свой образ. Ежедневно мы приближаемся к моменту, когда Он явится и совершит все свои планы в нас. Мы дети дня, того дня. Итак, говорит 6 стих, что это значит? Потому что вы сыны дня, от вас нечто ожидается. Потому что вы не во тьме, но приняли свет жизни, бодствуйте и трезвитесь. Знающий план Божий относительно их, они должны отражать этот план в своей жизни. Они не должны уподобляться ожидающим ночи, чтобы утопить свои страхи и печали в алкоголе. Для верующего это не время для беззаботной грешной жизни, это время для бодствования и трезвости. Это не значит, что мы призваны к жизни с длинными степенными лицами, чтобы везде распространять уныние. Наоборот, мы должны быть исполнены радости, сознавая, что скоро придет Господь. Это будет истинная радость, а не смех и гам, которые мы слышим от пьяных людей. И радость будет объединена с бодрствованием. Почему с бодрствованием? Для того, чтобы мы всегда были готовы к встретению Господа. Подумайте об этом таким образом. Что вы делали сегодня? Какое было состояние вашего сердца? Было ли оно холодное для Господа? Было ли оно холодное к вашему брату или сестре во Христе? Противилось ли оно воле Божией для вашей жизни? Было ли оно больше занято собой, чем Господом? Если так, что было бы, если бы Христос пришел в течение следующих 10 минут? Были ли вы постыжены или радостны? Бодствующий, трезвый христианин всегда готов. Второе. Будьте покорны. Просим же вас, братья, уважать тружащихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 и 13 стих. В других посланиях апостол Павел пишет о важности христианской покорности власти управителей в социальной области. Здесь он говорит о другом авторитете – руководителях поместной церкви. Эти руководители назначены Духом Святым, а не государством. Они получили свой авторитет от Христа, главы церкви. Никакой человек не может заменить авторитет человека на авторитет Господа Иисуса. Некоторые очень интересные факты обнаруживаются при изучении слов апостола Павла. Во-первых, руководители, которым верующие должны покоряться, тоже верующие. Они посвятили свою жизнь Господу Христу. Неверующий не может быть руководителем Церкви Христа. Во-вторых, руководители одно с верующими. Они участвуют с верующими в труде Церкви. Таким образом, они не отборная группа, отдельная от простых верующих. Они трудятся у них, они господствуют над ними. В-третьих, они над ними только в Господе. Это означает, что они главою поставлены на место ответственности и авторитета в теле Христа. Самодомогательство не допускается. Сам Господь управляет ими, и они действуют только тогда, когда контролируется их жизнь и их действия Господом. В-четвертых, они призваны для увещевания верующих. Это показывает, что эти руководители были больше, чем администраторами церковных дел. Они не были просто управляющими. Господь Иисус считал их ответственными за духовное состояние своего народа. Как руководители, они должны молиться о них, наставлять их и увещевать их в святой жизни. В свете этих 4 истин, верующие, которые ожидали пришествия Христа, должны были почитать, любить и покоряться своим духовным руководителям. Верное руководство этих мужей должно найти ответное чувство верующих, и в результате такой покорности будет мир в церкви. О, как Господь желает иметь этот мир среди своего народа! Он важен. Имеете ли вы мир в вашей церкви? Если не имеете, то помните, что это не радует Христа. Он скоро придет. Будет печально, если Он найдет церковь разделенную и разбитую распрями. Третье. Будьте отзывчивыми. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Здесь в заключении 3-е повеление апостола Павла. Как мы можем за все благодарить? Часто обстоятельства не соответствуют, часто мы страдаем ради Его. Должны ли мы благодарить Его в такое время? Да, говорит апостол Павел, вы должны и вы можете, если имеете одно в виду. Помните, что Иисус Христос – Господь. Он Господь всего. Он знает, что происходит. Мир не без Его контроля. «Дана мне всякая власть», – сказал Он, – «на небе и на земле». Когда приходит преследование и страдание, Он все еще Господь. Он совершает свою цель. Ваше страдание принесет вам чистоту. Ваша жизнь уподобится больше Христу. А если вы призваны умереть ради Него, помните, кровь мучеников – семя церкви. Другие поверят через вашу жизнь и вашу смерть. И тогда в он и день он придет. Сотрутся все слезы, навеки уйдут скорби. Это его весть для сегодня. Будьте отзывчивы на все, что происходит. Обнаружьте пронзенную руку Господа во всех ваших обстоятельствах и радуйтесь, что близок рассвет. На следующей неделе мы опять рассмотрим послание, начиная с первой главы, и посмотрим, что автор говорит об ответном чувстве, которое Бог творит. Аминь.